То, что говорил Моисей, то ложное свидетельство, ибо Моисей перенимал обычаи у Иофора и слушал его указания. Поэтому говорю вам, что Иофор превзошел в мудрости Моисея, того Моисея, о котором вы говорите, как о великом пророке, ибо сказано в вашем писании, и не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Второзаконие 34:10. Когда законоучители услышали, что говорит Иешу, и узнали, чему он учит, они собрались и объявили ему проклятие и отлучение за то, что он говорил, и договорились между собой, мы должны исследовать, кто его отец и кто мать, из какого он рода, какой принадлежит школе, чтобы стало ясно все его дело. Четвертое. По этому поводу многие из народа говорили им, мы слышали о его матери, что к ней ходил один злодей и развратник Пандира, Иоанн, а ее муж пустился в бегство, и мы не знаем, где он. Тогда пришли учители к его матери и спросили ее, кто ты и чья ты дочь? Она отвечала, я происхожу из рода царя Давида. Они спросили, как тебя зовут? Она ответила, мое имя Мириам. Кто твой муж? Она сказала, Иосиф. Где он? Она отвечала, 30 лет назад он ушел от меня, и я ничего о нем не знаю. Они спросили, чей сын твой ребенок? Она сказала, его сын, потому что я забеременела, когда жила с ним 3-й месяц и никого больше не знала. Но учители сказали ей, мы же думаем про этого ребенка, что он мамзер и сын оскверненный. Тут выступил раввин Симеон бен Шетах и сказал, слушайте, братья, что я слышал и что я знаю об этом деле. Знаете же, что 30 лет назад ее муж Иосиф приходил ко мне, он учился у меня законоположением и поведал мне. Далее в кавычках приводится фрагмент из Страсбургской рукописи. Что случилось? Он рассказал все, что было, что узнал раввин Симеон от раввина Иосифа. Примечание в Страсбургской рукописи Иоханана. Потом, когда она забеременела, он, не стерпев позора, убежал в Вавилон и не возвратился. За то, что Мириам родила этого Иешу, она подлежит смертной казни, ибо она согрешила с Иоанном Бар-Пандирой. Примечание в Страсбургской рукописи Иосифом, ведь он приходил к ней не иначе, как с ее согласия, каждый день. Примечание Тальдот Иешу, Страсбургская рукопись. Теперь я понимаю, почему Иосиф захотел уйти в Вавилон. Верно, он стремился избежать позора и поношения. Так он и сделал, ушел и больше не возвращался. Мириам сказала Симеону бен Шетаху, «Учитель, но я до сих пор пребывала в неведении относительно этого». Примечание. Рассказчик данным заявлением ставит читателя в тупик. Фактически данная фраза превращает все рассказы о Мириам в злобную клевету, главным источником которой выступает Симеон бен Шетах. «Бог ведает истину, ибо Он видит мое дело и судит меня по праву, ведь я полагала, что я невиновна». Примечание. Из Тольдот Иешу следует, что источником обвинения являются слухи. Но важно отметить, что Симеон бен Шетах присутствует при зарождении данного слуха, домысла, если только он не является его прямым автором. Но главное, что при разбирательстве, здесь надо помнить, что он, согласно Мишне, был главой суда Синедриона, Симеон легализует данный слух как истину. В кумранских свитках, по нашему предположению, каплющим ложью назван Симеон бен Шетах. А.В. И согласились учители между собой, что Мамзера и Егошуа следует удавить за то, что он в присутствии учителей закона проявил упрямство пред небом Богом. Пятое. Когда он узнал, что мудрецы приговорили его к смерти, он поспешил из Лидды в Иерусалим, но Мириам осталась дома. Примечание. В тексте из Тевериады. Примечание. Сравни с легендой о святом Георгии, в которой сообщается, что дом его матери был в Лидде. Возможно, это объясняет, почему Иисус в конце своего пути пришел именно в Лидду и был здесь схвачен, а затем распят. В это время страной правила царица Александра, жена Янная. Что же Иешуа? Примечание. В тексте Елена. Примечание. В тексте Константина. Примечание. Здесь и далее слово «мамзер» будет заменено на Иешуа. Он проник в святилище, где находился камень основания, потому что эту основу заложил сам Бог. И это был тот камень, на котором Иаков приносил жертвы, и на котором было буквами написано непроизносимое имя. Всякий, кто овладеет этой тайной, может творить все, что пожелает. И Иешуа захотел овладеть тайной. Но мудрецы Израилевы предупреждали, чтобы молодые израильтяне опасались этого пути и соблюдали осторожность в таком деле. Два медных льва сидели у двух колонн перед входом в святилище, и каждый, кто входил туда и изучал буквы или записывал их на пергаменте, только он выходил назад, как львы рычали на него, и он забывал написанное. Что же Иешуа? Он произнес буквы над своим бедром, разрезал его, не испытывая боли, и положил в бедро пергамент, на котором написал тайные буквы, и прежде чем выйти, заговорил это место. Когда он выходил, львы зарычали на него, и он тут же забыл написанное, но пергамент оставался на месте, и когда он удалился, разрезал себе бедро, вынул пергамент и вновь выучил буквы в спокойной обстановке. Он был единственным, кто так поступил, и после этого он мог творить все, что пожелает. Шестое. Когда он почувствовал, что он обладает силой, он пошел и собрал 310 молодых людей из знати Израиля, сравни кумранитов Ава, и проповедовал им. Седьмое. Когда сыны Израилева увидели, что некоторые язычники, 310 молодых людей из знати Израиля, смотри выше, уверовали в него, они составили совещание и положили схватить его. И, схватив Иешуа, они привели его к царице Александре, в тексте Елене, жене Янная, в тексте Константина, в чьи руки тогда перешла власть после Набукаднецара, царя Вавилонского, через 70 субботних лет после разрушения храма. И обратились они к царице Александре, в тексте Елене: «Госпожа царица, этот человек, называемый Иешу, есть мамзер и великий чародей, благодаря чему он совращает людей и соблазняет Израиль, говоря, что он мессия, за это он заслуживает смерти. Поэтому мы схватили его и привели к тебе, чтобы ты судила и вынесла суровый приговор этому сыну погибели». Тут Иешу раскрыл уста и сказал: «Госпожа царица, эти люди преступники, и о них сказал мой предок Давид, неужели не вразумятся делающие беззаконие? Остерегайся их советов, так как мой предок Давид сказал: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых».